Ты слышала про Бена Гарднера? Когда я разговаривал с тобой, я мог только предполагать, что с ним произошло. Он поставил тарелку и пиво на туалетный столик и сел на край постели, чтобы снять ботинки. Да, мне звонила Грейс Финли. Спрашивала, не знаю ли я, где доктор Крейг. В регистратуре ей не сказали, где он, а Грейс хотела дать Салли какое-нибудь снотворное. Ты разыскала его? Нет. Но я послала Шона, и он отнес ей секанол. Какой еще секанол? Снотворное. Я не знал, что ты принимаешь снотворное. Ну, не часто. Совсем редко. Где ты его взяла? Доктор Крейг выписал, когда я ходила к нему по поводу своих нервов. Я говорила тебе. Броди швырнул ботинки в угол, встал, снял брюки, аккуратно повесил их на спинку стула, потом снял рубашку, повесил ее на плечики в стенной шкаф и, усевшись в трусах и майке на кровать, принялся за свой сэндвич. Мясо было сухое и жилистое. Он ощутил только вкус горчицы. «Ты нашел говядину?» — спросила Эллен. У Броди рот был набит, поэтому он только утвердительно кивнул. «А что ты ешь?» «Говядину». «Ты подогревал ее?» «Нет, и так сойдет». Эллен недовольно скривила губы. Броди молча ел, Эллен перелистывала журнал. Прошло несколько минут, Эллен перевернула последнюю страницу, положила журнал себе на колени. «О, Боже!» — воскликнула она. «Что такое?» «Я сейчас думала о Бене Гарднере. Это так ужасно. Что теперь будет с Салли?» «Не знаю», — ответил Броди. «Я беспокоюсь за нее. У нее есть деньги. Ты когда-нибудь говорила с ней об этом?» «Никогда. И откуда у нее деньги?» «Она, по-моему, целый год не покупала детям никаких обновок. И она так мечтала покупать мясо чаще, чем раз в неделю, и не есть без конца рыбу, которую выловил Бен. Она получит что-нибудь по социальному страхованию?» «Думаю, что получит, но это немного. Существует еще благотворительность». «Она ни за что не согласится», — заметила Эллен. «Ну, знаешь, гордость — это как раз то, чего она не сможет себе позволить. Теперь у нее не будет даже рыбы. Мы не могли бы что-нибудь сделать? Мы лично? А что мы можем? Мы не так уж богаты. Но город, возможно, сможет как-то ей помочь. Я поговорю с Воганом. Ну, а как продвигаются твои дела? Ты спрашиваешь... Поймали ли мы эту тварь? Нет еще. Медоуз вызвал океанографа, своего приятеля из Вудхолла. Хотя не знаю, чем он тут может помочь. Что он собой представляет? Молодой, внешность довольно приятная. Немного самонадеянный, но это неудивительно. Наши края как будто он знает прилично. Интересно, откуда же? Он сказал, что еще мальчишкой приезжал в Саутгемптон. Проводил там каждое лето. Работал? Не знаю. Должно быть, жил с родителями, он, похоже, из этой категории. Из какой категории? Ну, из категории курортников. Богатые родители, хорошее воспитание. Ты отлично представляешь этот типаж. Не злись. Я просто спросила. Я не злюсь. Я просто сказал, что ты отлично представляешь этот типаж. Ведь ты сама из их среды. Эллен усмехнулась. Из их среды. Я теперь просто старая дама. И ничего больше. Не говори глупости. — возразил Броди. — Когда ты в купальнике, большинство летних красоток не идут с тобой ни в какое сравнение. Ему было приятно, что она напрашивается на комплименты, и ему было приятно говорить их ей. Эти комплименты стали для них чем-то ритуальным, как бы любви. Вид Эллен, лежащий в кровати, вызывал у Броди желание. Ее волосы падали на плечи, в глубоком вырезе ночной рубашки видны обе груди почти до сосков. «Я сейчас, — сказал он, — пойду почищу зубы». Броди вернулся из ванной, все еще чувствуя возбуждение. Он подошел к туалетному столику, чтобы выключить свет. «Знаешь, — сказала Эллен, — я думаю, нашим мальчикам следует брать уроки тенниса». «Зачем? Разве они хотят играть в теннис?» «Нет, но это хороший вид спорта, и ему не мешает поучиться. Когда они станут взрослыми, это откроет им двери во многие дома». «В какие дома?» «Ну, в дома тех людей, знакомство с которыми им не помешает. Если ты хорошо играешь в теннис, то можешь вступить в любой клуб и сблизиться там с нужными людьми. Сейчас ему самое время поучиться. Где же они будут брать уроки?» «Я думаю, в клубе Филд. Насколько мне известно, мы не члены клуба Филд. Я думаю, мы могли бы ими стать.